одураченные случайностью. Пока мы не научимся управлять тем, что нас окружает, мы также мало можем контролировать то, о чем и о ком думаем, как и повелевать мышцами собственных ушей. Следствие закона Мура. Каждые 10 лет уровень коллективного разума падает вдвое. Согласно закону Мура, мощность вычислительных устройств удваивается каждые 18 месяцев. Никогда не избавляйте человека от иллюзии, если вы не можете заменить ее другой. Но не слишком усердствуйте. Замещающая иллюзия не обязательно должна быть такой же убедительной, как первоначальная. Трагедия в том, что большинство явлений, которые кажутся вам случайными, на самом деле закономерны. И наоборот, что еще хуже. Дурак считает себя уникальным, а других — заурядными. Мудрец же считает себя заурядным, а других — уникальными. Медицине так долго удается обманывать людей, потому что ее успехи широко демонстрируются, а ее ошибки всегда где-то погребены. В буквальном смысле. Ловушка для лохов. Вы обращаете главное внимание на то, что знаете вы и не знают другие, а не наоборот. Человек средневековья был зубчиком колеса, которого не понимал. Современный же человек — зубчик в сложной системе, которую он, по его мнению, понимает. Беда информационной эпохи. Вредоносность данных нарастает быстрее, чем получаемая от них польза. Роль прессы яснее всего видна, если проделать мысленное путешествие от Катона-старшего к нынешним политикам. Возьмите, например, Сару Пейлин. Сами проведите экстраполяцию, если хотите испугаться по-настоящему. Ясность ума — дочь храбрости, а не наоборот. Самая большая ошибка со времен Сократа — считать, что недостаток ясности — источник всех зол, а не их результат. Большинство представителей информационно-газетно-медийно-интернетовской разновидности людей лишь с большим трудом переваривают идею, что знание достигается главным образом путем выбрасывания мусора из головы. Тонкие люди терпят в окружающих мелкие недостатки, но не крупные. Люди слабые терпят крупные недостатки, но не мелкие. Случайность неотличима от сложного, неизученного и неизучаемого порядка. Но и порядок нельзя отличить от искусно выстроенной случайности.